субботу с Джеффом. Добрый день, друзья! Ну вот суббота пришла, и Джефф пришел к нам в студию. Приветствую, Джефф! Привет, друзья! Сегодня, наконец-таки, опять выходной день, опять суббота. Надеюсь, настроение у вас у всех замечательное. Вот, у меня лично, вот честно говоря, неделя прошла не очень, особенно вчерашний такой день. Что случилось, Джефф? Ну, в жизни всякое бывает. Мне кажется, это все погода. Это все из-за погоды? Влияет на людей. Вот. Скоро же выглянет солнце, наверное, и люди повлияются в другую сторону. Да? Я очень надеюсь на то, что выглянет солнце, начнут цвести цветы, пахнуть, и вместе с ними начнут цвести люди. Угу. Понимаешь, в хорошем смысле именно. Угу. Вот. И пока это время не наступило, сегодня будем цвести мы для да. наших радиослушателей. Прекрасно сказано. Вот. Ну, с чего хотелось бы начать, на самом деле? Вот с того, что в прошлый раз мы объявили такую тему «Жизненные истории». Ну, истории вашей жизни, которыми вы могли поделиться. И основной вопрос, который мне задавали в течение этой недели, примерно звучал вот так. А что это за истории должны быть? Грустные или веселые? Отвечаю, да любые. Вот, ребята, то есть вообще любые? Абсолютно любые. Вот делитесь, если, конечно, они ну, не сильно пошлые и не сильно грязные, но я могу исправить это во время читки. На самом деле, ну да, мы заменим, если что, вернее, Джефф заменит, если что, какие-то слова там на более литературные, да? Вот, ну, чтобы эти слова потом не заменили меня самому, понимаешь, мне придется заменять. Ну, тоже, да, да, это важно. Нет, а если, например, вот у меня есть история, как я провел лето или там зиму? Ну, если ты как бы школьник, то, пожалуйста. Да, вот я поехал к бабушке. Как у бабушки было хорошо. Была зеленая травка, и на травке вот пасся козел. Я поехал к бабушке, там была зеленая травка, пасся козел. Но мне кажется, у любой бабушки, наверное, есть травка и козел. Ну, не знаю. В деревне. Ну, ну что ж, или... Я пример привел, вот такая история, она покатит вообще или нет? Да почему нет? Я могу это прочесть, вот, например... Как говорится, Олег Тихомиров нам рассказывает о том, как он отправился, как он провел лето. И за все лето он сделал только вот это. Он поехал к бабушке, познакомился с козлом и вместе с ним понаблюдал... За травкой. Я понял. Хорошо, то есть позор пойдет на голову того человека, кто это инициировал. Я вот, все понял. Ну, да. Вот не хочется, чтобы ты использовал слово позор, потому что здесь позором и не пахнет. Это хорошее настроение. Ребята, обращаюсь к тем, у кого с чувством юмора очень плохо. Друзья, я вам рекомендую не слушать эту программу тем, кто обижает, кто, ну, как. Как тебе сказать, вот так, кого вот, легко обидеть. Кого легко обидеть, да. Вот, то есть это не для вас. Для вас, наверное, какая-нибудь другая передача, прогноз погоды. Нет, учебник физики лучше почитать. Учебный физик. Ты знаешь, не все физики лишены чувства юмора. Ну, учебник точно лишен. Я тройку по физике получил в свое время в аттестат. Ты знаешь, а у меня вот... Никакого чувства юмора совершенно, ты знаешь. Я вот сейчас вспомнил преподавателя физики своего... Я не помню, как его звали, вот, честно, не помню, искренне. Вот, и он говорил, математически ты решил все верно, а вот физически – два. Вот так, да? Да. Вот я вообще даже, вот, даже не могу понять, вот, а какая разница между математическим и физическим? Знаешь, и у меня есть брат двоюродный. Хотя который, стыдно об этом признаваться, прошу прощения. Который учился, да, в школе с физико-математическим уклоном. И сейчас я понимаю, что это ему не помогло. То есть чувством юмора, как у брата нет, у твоего? Нет, с чувством юмора у него все хорошо. Угу. А вот использовать эти знания, ну вот, допустим, и физику, и математику, вот, допустим, в реальной жизни, ну, не считая того, что ты там расплатился, естественно, какими-то деньгами на кассе, там посчитал 2 плюс 3 рубля и так далее. Мне кажется, человек просто... Ну, сейчас реально устроится, мне кажется, да, физиком на работу? Да я понятия не имею, честное слово. Вот надо, знаешь, что сделать? Надо опрос на этот счет провести, будет потом. Пусть физики нам пишут, в конце концов. Мы лирики. Мы не физики, мы лирики. Ну, любопытно. Да. Ребят, если есть среди вас физики, пишите, конечно. Если логика все-таки это царь вашего сознания. Хорошо быть физиком или нет? Вот нам интересно понять. Вот. Ну, я думаю, пора начинать, потому что у нас всего час, насколько я понимаю. Да. И начну я с сообщения Данила Петрова. Послушал передачу «Любовь к мультам не разделили со мной, ну а мне 29 лет сейчас». Помнишь? Да проводино, вот это что, да, конечно, да. Помню. Да ладно вам? А вспомнил детство, когда было тепло и уютно, и под защитой родителей, и вазу с конфетами, которая всегда была на столике у телека, которую потом разбила моя собака Тень. Собаку звали Тень. Угу. Ну, я ее... Это по Шварцу или как-то по-другому? Или по Андерсону? Ты служи дальше, Олег. Я не знаю, по кому из них, но... Угу. Но я ее не выдал. Собаку? Да. Угу. И досталось мне. Но я гордился этим, что смог это сделать и защитить своего друга. Отец уже был суров очень. Он... отец уж был суров очень, но не обижаюсь на него совсем. Ну, на действительно. Да, на отца можно не обижаться, а можно и обижаться. А вот собаку не выдать, когда она разбивает вазу, это поступок. Нет, это серьезно, я тоже... все-таки поступок, это не то, чтобы там не выдать собаку, это тоже, правда, поступок, но поступок назвать собаку Тень. Вот это серьезно, ты понимаешь? Это глубокое чувствуется знание то ли литературы, то ли кино. Там. Помнишь улице, фильм, знаешь, с Далем «Тень»? Сколько народу глючит вечером на улице. Он, тень, иди сюда, тень. Ну, тень, да. Иди сюда. Это я даже не знаю, смеяться или восхищаться, честно скажу. Да. Не, ну классно. Вот это честно, Данил, история. Ты вот очередной раз нас просто удивил. Правда, здорово. Здорово. Так, Елена Самойлова. Джефф, попытаюсь, хотя не всегда хочется выносить на люди свою жизнь. Ну, как бы, конечно, выбор за вами, я уже писал. И тут же от нее же сообщение. Но это обращение к Данилу как раз-таки. А я кошку в школу притащила. Она мяукнула в портфеле. Меня выгнали из класса. Пришлось идти домой и возвращать животное соседке, которая уже обыскалась его. До этого она его уперла, получается. Ну, я, то есть, хотел сказать, там не написано, в связи с чем кошка попала в портфель. Вот. Вот запомните, пожалуйста, этот вопрос. В связи с чем, действительно, кошка попала в ваш портфель? Вот как она там оказалась? Она сама туда залезла? Или ее попросили войти. Да, или с силой ее туда затащили? Ответ на этот вопрос очень важен, друзья мои, потому что он расставляет все точки над «и» и говорит нам, кто же такой человек, этот хозяин портфеля. На что Данил, кстати, здесь ответил, ну, круто. Угу. Вот. Ну, более весомые пошли у нас здесь сообщения. А можно к вам звонить на радио и заказывать песни? Вот, кстати, по теме, о которой вы говорили. Вот, давай, об этой теме Латова сейчас немножко и поговорим. Да. Так. Ну, можно звонить, будет со следующей передачи, да, я так полагаю. Да. Вот. Номер телефона мы объявим позже. Вот. И, конечно же, об этом и этот номер я напишу и в теме, в которой сейчас идет это обсуждение. Вот. По поводу заказывать песни. Да, друзья, мы решили ввести такой вот форматик маленький, вот такую изюминку. То есть вы можете заказывать у нас песни, которые будут звучать во время эфира, да, в нашей передаче, и поздравлять своих друзей. Да. Вот, с днем рождения, с каким-то другим юбилеем, или просто какую-нибудь песню, которую, для души. Да, которую вы хотели бы услышать, но не просто так. Да, то есть не бесплатно. Это не бесплатно. Вам придется либо перечислить 1 миллион долларов на наши счета. Это была шутка. Да, либо, это Олег уже понимая, что его слушает налоговая инспекция, сразу управляете. Да, я это понимаю. Либо оставить какую-нибудь интересную историю из вашей жизни. Да. Ну, можно я повторю, да? Можно? Да, я да, же да. люблю повторять. Ты переведи. Да, да, можно? Ты любишь переводить. Да, я люблю переводить. Друзья мои, одним словом, вы так же, как сейчас, вот пишите, пожалуйста, истории вот на ленте ВКонтакте. анекдоты, истории. Если кто историю какую-то написал, хорошую, интересную, то, соответственно, обязательно в конце этой истории попросите какую-нибудь песню исполнить для себя или для своего друга, кого-то поздравить и так далее. То есть вот у нас получается, ну, не совсем концерт по заявкам, вот такая передача интересная со всякими историями, но в то же время и с хорошими песнями. Правда же? Да, вот, да. Вот так? Так, ну, я продолжаю. Наталья Лапина пишет, опять напоминаю, что это мой классный руководитель. Да, это, да. Да. И она до сих пор, столько лет, заслуженный учитель уже давно пора, я не знаю, вот дали ли человеку заслуженного или нет, но сколько поколений этот человек воспитал. Вот я один из тех людей, кого... Низкий вам поклон. Да. Низкий вам поклон от нас, от нашего коллектива. Вам поклон искренний от нас и от коллектива. Вот пожинают плоды, как говорится. Хотя я был молчаливым ребенком. Я уже об этом говорил. Вот. Ну так вот, что пишет нам Наталья Лапин. Школьная тема очень близка. На уроке во втором классе изучаем глагол «have got». И прошу ребят рассказать, какие питомцы есть у них дома, чтобы проверить усвоение темы. Все стали с удовольствием рассказывать, что у них есть кошки и собаки. 5 учеников сказали, что у них есть попугай. Так как у меня дома живет попугай, Карелла, то я поинтересовался, какая же у вас порода у попугаев? На что все стали выкрикивать: волнистый. Мальчик, сидящий за первой партой, сказал: а у меня прямой. Взрыв смеха, мальчик растерянно улыбался, не понимая реакции окружающих. Новую породу попугая вывели прямо на уроки. Так, вот, ну что-то же он имел в виду под словом «прямой попугай» — это как? Ну, волнистый, кстати, а что такое волнистый, ты в курсе? Вообще, мне кажется, это само пиар. Мальчик. Мальчик. То есть просто поперек, вот просто поперек, да. Вот. А у меня прямой. Вот у всех волнистый, а у меня прямой. У всех прямой, а у меня круглый. У всех круглый, у меня квадратный попугай. Ну, ты знаешь, мне... Ты видел квадратных попугаев? Да, видел во сне. Где? Во сне? Да. Кошмары какие-то. Мне всю ночь снился квадратный попугай, который просто молча смотрел на меня. Серьезно? Да. Шучу. А я просто себе представил, знаешь, такую картину. Простят меня сейчас поклонники животных, любители. Вот есть такой, видимо, пресс на свете, который делает кубики Рубика, да? Ну так, чик-чик, так с четырех сторон там он раз так прижимает, и кубик Рубика такой цветной, красный, зеленый, желтый, ну можно же представить, образуется. И вот в этот пресс попал попугай, и он его чик-чик, и получился такой квадратный попугай в цвета кубика Рубика. Ничего так, слушай. Я не знаю, Олег, сейчас... Это сюр. Сейчас, скорее всего, люди начнут думать, что... Это же радио, и там не видно, чем мы занимаемся, бог его знает, есть ли в этой комнате дым или его нету. Но сюр, будем утверждать, что это просто твои сюрреалистические рассуждения. Хорошо. Вот. Я надеюсь, в это поверят. Так, Вера Боковаря пишет. Жила в Красноводске, где жарко и вокруг море и горы. Помню, как впервые увидела лес, когда на каникулах отправилась к родственникам в Подмосковье. Они жили в деревне, и через луг вдали виднелся лес, и он был в голубой дымке, и казалось, что до него рукой подать. И так это было красиво и сказочно, что я не отдохнув после довольно долгой дороги, отправилась с сестрой к лесу. Он оказался намного дальше, и чем ближе подходили, тем быстрее исчезала голубая дымка. И сказка, которую я мечтала там увидеть. Вот так вот. Вот такая вот короткая история. Потрясающе, ну, так просто, поэтично. Да, это по-устовски практически, да? Да, да. Да, да, да, вот так, знаешь, вот. Да, да, да, я думаю, да, что можно начинать какие-нибудь такие мемуары писать. Уже человеком. Так, Ирина Карпенко. Не очень приятный случай, но расскажу. Я родилась и выросла на Урале. Я напомню, это как раз-таки, мне кажется, это та девушка, которая под какую-то песню, я уж не помню, под какую, под «Брат 2» впервые попробовал вино. Помнишь, было дело? Да, конечно, да. «Брат 2» что-то. «Брат 2», да, и девушка. Об этом мы говорили, да, и девушка. Но последние 2 года прожила в Анапском районе. Было уже к ночи, как задрожал весь дом. Я чуть с ума от страха не сошла. На тот момент дома была я, мой 5-летний сын, свекровь и годовалый племянник по мужу. Мы в панике одевали спящих детей и собирали документы. Потом какое-то время сидели во дворе. Очень страшно. Толчки были со дна Черного моря. Все обошлось. Через пару дней была тревога. Все предупредили на этот раз о надвигающемся землетрясении. Гуляли 2 часа вокруг дома. Дети замерзли, устали и ничего. И слава богу. Кстати, эти события происходили через несколько месяцев после затопления Крымское. Поэтому атмосфера была жуткая. Ну, слава богу, что все обошлось. Нет, а вот ты же, кстати, ты землетрясение где перенес? Ты помнишь землетрясение наше? Да, конечно. Знаменитое. Не, ну здесь я помню, что выбили. Второе, я к Багаеву пошел, если он нас сейчас слышит. Мы соседями были, Серега Багаев. Ну, конечно. Этот, да. Кто же Серегу Багаева не знает? Так. Можете о нем, кстати, почитать в интернете. По-моему, больше всего информации можно найти, если вбить не только Сергей Багаев, но и отмороженный Спайдермен. Да, запомни, пожалуйста. Ты помнишь это? Вот у нас все больше персонажей. Смотри, квадратный попугай. Отмороженный Спайдермен появился. Вот это все к тем персонажам, которые с прошлого там нашей программы, они вот там. Вообще, я очень люблю этого человека. Так, уважаю, подожди, да, мы про Серега. Вот сейчас о нем. Да. Ну, человек безбашенный. Вот, ну, ребят, есть... вы когда о нем почитаете, вы все поймете. Сразу. Есть такое, я подтверждаю, да, безбашенный, есть такое. Так, а что ты хотел сказать, Олег? Как ты же начал рассказывать, как это землетрясение красноярское, второе по силе после Лиссабонского да, переживал. Я расскажу, как это все произошло. На самом деле получилась веселая тоже история. Я купил вина в тот день, сел на кухоньке, открыл его, взял акустическую гитару в руки. Мне надо было что-то, я хотел, желал написать что-то, я налил немного вина, выпил его, и вдруг люстра повело, короче, да, куда-то на бок. Я посмотрел на вино, медленно повело, короче, остановилось все это дело, и вернулось обратно, потом... А, и стена немного развернулась, вот на кухне, я такого не видел, у меня аж подоконник-то треснул. Вот. Ты подумал, вот так винишко. Да, я перевел взгляд на вино, испуганно. И только потом, когда я услышал крики в доме, там что, пора собираться, надо выматываться. Я понял, что нет, вино-то тут ни при чем. Мы оделись, мороз, холодно, это, по-моему, декабрь был. Вот, и пошли во двор Сереги. У него там машина. И думали в ней греться, находиться. Там куча народу, конечно, на улице. Ну, все вышли, да? Все вышли, да. И, ну, как там было-то вообще вот во дворе? А я Серегу выковыривал, потому что он не собирался. Он жил тогда на 9-м этаже, даже, вообще он бессмысленно даже не было. Выходить, так да? Он говорит, знаешь, Жов, мне, по-моему, бессмысленно это делать, потому что все, что страшное должно было произойти, уже произошло. Ну, что ты хочешь, отмороженный Спайдермен? Он не боится чего? Ради тусовки он вышел. У собственно. Меня последний вопрос вот по поводу вот этой истории. Можно спросить у тебя? А ты когда вышел, ты винишко с собой захватил? Нет. Или на кухне? Не, я оставил. Ты знаешь, мне не до винишка было, конечно. Вот это не предусмотрительно. Если бы ты с собой его взял, тогда бы ты нормальное время провел во дворе. Ну, вообще я запаниковал в каком-то смысле, потому что такой силы землетрясения, вот я не помню. Я видел, на самом деле, землетрясение уже до этого. Но вот чтобы так свернуло, либо плохо строить сейчас дома... Либо действительно вот эта вот мощь землетрясения, она же реально немного покосилась комната, вот как кубик вот так развернулась чуть-чуть, и обратно. И у нас-то стена треснула, подоконник треснул, там много, я же ходил. И мне долгое время казалось, что качает после этого. А это у всех такое. Серьезно? Так что не переживай. Да, серьезно, это такой... Я даже пошел... Синдром он как-то называется. Я пошел в дом управления, написал заявление о том, что дом до сих пор качает. Что меня качает? Прошу принять меры. Серьезно, Олежка, я-то не знал, что в чем это. Вот синдром, честно говоря. Но они не приняли вообще ничего, да? Ну, значит, они мне позволили написать это заявление. Видимо, там уже пачка таких... Ладно, друзья мои, вы слушаете программу «В субботу с Джеффом». «В субботу с Джеффом». Это сейчас с вами говорил Олег Тихомиров, а Джефф продолжает. Так, ну, я продолжаю историю Ирины Карпенко, потому что в следующем тоже идет ее сообщение, ее история. История из юности. Были летние каникулы, мы с сестрой и с друзьями возвращались из глухой деревушки на Хлюпинском автобусе в город Нижний Тагил. Наш друг отказался оплачивать билет, сказав, что заплатит, когда нас с ценами довезут до города. Автобус даже не успел проехать дремучие леса Уральских гор, поднялся на гору и заглох, покатился задом к началу холма. Автобус остановился только когда съехал с дороги в кювет. Повезло. У всех только испуг и легкие ушибы. Мы вообще не испугались. Обвинили в аварии нашего друга, шли вместе по лесной дороге вперед, а друг веселил нас игрой на гитаре. Ты знаешь... Ну, как романтично, слушай. Да, да мало того, что романтично, что-то... Вот, вот я читаю вторую историю, которая щекочет нервы. Прямо вот так, да? Да, потому что то землетрясение, то вот такая вот... Нет, а знаешь, это понятно, вообще, по большому счету, Джефф. Люди запоминают вот что-то... Так это один и тот же человек. А это все время с одним? Ты понимаешь? Смысл в чем? Ну, не знаю. Это один и тот же человек, то одно, то другое. Вообще, Ирина... Надо к бабке. Да, надо к бабке, надо искать бабку. Да. Вот, и желательно забавную бабку. Такую какую-нибудь хорошую бабку, да... И за маленькие бабки. Вот с такими с этой бабкой. С мышами, вот, с прищепкой. Да, чтобы она висят, там... летучие там баночки. В общем, как-то поработало, да. Ну, чтобы медведи... Над вами. Это одна из тех бабок, которые ходят в гости медведи и говорят, ну что, бабка, вот и прошла зима. Ну что, Мишка, выспался? Да, нормально. Есть что поесть, а? Не могу. Джефф, ты... Что? Ты все прямо, слушай, ты такой рассказчик. В кино не ходи. Так, ну, опять Ирина Карпенко, вот прям три сообщения подряд, я не знаю. Наталья, дети... нет, это она обращается к Наталье Алапиной, я так полагаю. Наталья, дети забавные такие, мой сын тоже отличился нестандартным мышлением в первом классе. Ему задали вопрос, что такое предложение, а он ответил, это когда мужчина предлагает женщине выйти за него замуж. Какой мальчик, слушай, талантливый на самом деле. Он же метафорично мыслит. И у него спросили тупо, что такое предложение? А он говорит, это когда вот мужчина... То есть он сразу картину видит. Согласись, Джефф? Он сразу видит картину жизни. Он не какие-то отвлеченные, там, подлежащие, сказуемые, прилагательные, существительные. Вот. А он видит мужчину, женщину, их будущих детей. Это же так здорово. Ну вот насколько он глубоко копнул... Я думаю, что знает только этот мальчик и расскажет, когда вырастет. Вот насколько будет понятно. Мы последим. Видимо, да. Мы последим. Главное вовремя его проинформировать. О последствиях. О последствиях и о самых важных вещах для мужчины. Да, одно неосторожное движение. Для мужчины, да. Да. Для мужчины, да. Так, Виктория Латова пишет. У меня была ситуация, когда я впервые познакомилась с мужем. Я сказала себе, все, он будет моим, влюблю в себя. Он пытался разойтись со мной, но у него это не получилось. Он говорил, ты как наркотик, которая вошла в мою кровь. В итоге мы поженились, мы счастливы, и все отлично. Суть в том, что надо быть уверенным в себе и добьетесь своих целей. Главное, вера в себя. Это одна из целей, которую я достигнул. Ставлю новые цели и стремлюсь к ним. Желаю и вам уметь достигать своих целей и просто быть счастливыми. Джефф, вот, знаешь, я хочу здесь немножко остановиться. Вот, пожалуйста, здесь сделай небольшую паузу. Вот этот пожалуйста, важный ставь, вопрос. Ты, это ты важный. Можешь высказываться. Вот ставь. Человек сейчас, конечно, пишет, вот вы поставьте себе поставленную цель, там, вернее, задайте какую-то цель, поставьте цель, и она все это сбудется. Ничего подобного, понимаешь, в чем дело. Вот представим себе, что она поставила цель вот этого парня захомутать, а парень поставил себе цель от нее куда-нибудь уйти. Но ее-то цель оказалась круче. И я понимаю, что это все ерунда, все про цели. Я до сих пор, я вот же пожилой человек, я давно живу, и я все никак не могу понять, как они это делают, Джефф. Вот как они это делают? Вот скажи мне, может, ты знаешь? Вот это мой к тебе вопрос. Знаешь, мне гораздо проще. Почему? Потому что, у меня вообще с чувствами не очень хорошо. Ну, хорошо. Вот, поэтому я многих вещей просто не замечаю, вот, несмотря на то, что... Ну, а как ты думаешь, в любом случае, вот как они это делают? Вот раз увидела парня, как говорится, никуда не денешься, влюбишься и женишься, все равно ты будешь мой. Ча-ча-ча. Не знаю, мне кажется, это просто какая-то романтика одной головы, вот что-то такое. Ну, это в одной голова, а другая страдает. А другая... С больной на здоровую, что это? Не, ну, почему страдает? Ну, кстати, возможно, мы еще доберемся. Я здесь видел интересное сообщение, мы думаю, продолжим этот диалог. Хорошо, хорошо. Вот. Ну, здесь изображение двух попугаев. И, квадратных? Да, тут не квадратных, нет. Как не квадратных? Подожди. Олежка, тут как раз-таки вот что пишет Наталья. Вера, контакт работает исправно, и дети на каникулах на творческое задание откликнулись моментально. Откликнулись. Угу. Так, то есть здесь рисунок приложен, видать, какого-то ученика, который нарисовал прямого и волнистого попугая. И взглянуть на этих попугаев можно будет... В группе «Плюс 800» в нашей теме Ты можешь продолжить. Да, в вашей теме, в общем, да. Я хочу сказать, друзья мои, если кто-нибудь еще квадратного попугая туда приложит рисунок, я того вот прямо специально, индивидуально поздравлю и песню от себя прям поставлю. Я хочу посмотреть, как он выглядит. Реально, мне заусило. Да. Ну, я тебе могу показать. Я не знаю, заглядывал ты сюда или нет. Но... Нет, не заглядывал. А что, там квадратный попугай есть? Не, не квадрат. Зачем? Тут два вида попугая. Один прямой, второй волнистый. А квадратного-то нет, Джефф. Так, дружище, а квадратным узнали люди только сейчас. А, ну да, что... вот это все. Мы сделали социальный заказ. Я специально для тебя. У кого появится желание нарисовать для Олега специально Тихомирова квадратного попугая, я вас умоляю, сделайте это. Пожалуйста. Он будет счастлив. Спасибо. Вот. Давай продолжим, потому конечно, что сообщение... Да. Вот у нас уже до рекламы, тут осталось 3 минуты, поэтому продолжаем. Да, давай. И это хорошо, что 3 минуты. Так, сообщений пришло очень много, на самом деле, и я очень надеюсь, что у меня получится все почитать, но, по-моему, нет. Вот. Очень интересная вообще, мне очень понравилась эта история, хотел бы отметить ее от Инессы Штольц. Моя история короткая. Мой муж немец и по-русски не говорит. Я с ним стараюсь не ссориться. Просто если есть конфликт, я громко пою. Красная армия всех сильней. Мы абсолютно уверены, что ты сейчас вот... Понимаешь, я что понимаю. Это за шедевр вообще? Да, и вот я уверен, что у девушки сейчас нет конфликта, но если он вдруг вот сейчас какая-то вот недомолвочка вот в данную минуту, то мы вот вам поможем в этом смысле. Субботу с Джеффом. Да просто кто бы сомневался, что Красная Армия всех сильнее. Я хохотал, да, минут 10, вот честно. Да. Я пришел на работу, я прочел это сообщение, я смеялся. Она мне подняла это. А вот ты над кем смеялся, скажи мне, над немцем? Ты знаешь, над ситуацией, а что над ним смеяться? Он все понимает, я думаю. Ну, выучил он, уже, выучил. Да. Я думаю, он ситуацию-то тоже понимает. 45-го года выучили и запомнили. Это да. Уже, да, потихонечку передается по генам. Но, но я ставлю пятерку за патриотизм. Надо поддерживать вот это вот чувство. Ребята, не забывайте. За здоровый патриотизм. Да, за здоровый такой, вот. Не забывайте. И пятерка. Да. Красная армия всех сильнее. Да, ну вот. А женщины, между прочим, вот эту Красную армию и произвели на белый свет. Так что на всякий случай, я имею в виду немцы, ну, это ты и прочие французы. Глубоко копнул. Сейчас. Ну, я как-то пытаюсь связать Красную армию любишь с девушками. Любишь лопатой поковырять. Да, все правильно. И я продолжу. Я ее попросил здесь... Ну? Выдать нам, видимо, рекламу. Ну, еще есть у нас на самом деле буквально вот секунд 30. Ну, хорошо, да. Я успею зачитать, а обсудим после рекламы, да? Да. Вот, и я попросил Инессу написать что-нибудь еще. На что она написала? На днях у меня было плохое настроение. Мое плохое настроение – это всем окружающим меня нужно спрятаться и выбросить белый флаг. У моего, видимо, тоже этот день был не лучшим. И он мне бросил фразу «Ты всегда и всем недовольна. Может, стоит поискать кого-то получше меня. Естественно, это задело за живое женское. У меня драма, я в слезы. Если тебе так плохо со мной, то я, конечно же, уеду». Он присел рядом со мной, обнял меня и говорит «Конечно, плохо. Посмотри, как плохо я выгляжу». Seconds to Mars. Впервые в Красноярске. В рамках тура Love and Lust. 31 марта. Дворец спорта имени Ивана Ярыгина. Билеты по телефону 281 14 15 и на сайте musgorod.ru. Категория 12+. Музыкальный город представляет. Невероятно смешная, трогательная и светлая история женщины. Про желание любить и быть любимой. В спектакле «Милая моя». Главные роли исполняют Олеся Железняк, Татьяна Кравченко, Андрей Леонов. 28 марта в 7 часов вечера в Театре оперы и балета. Справки 281-14-15 и на сайте musgorod.ru. Музыкальный город представляет. Елена Яковлева в лирической комедии «Территория любви». Три мужчины, три истории в жизни одной женщины. Главную роль исполняет Елена Яковлева. 16 апреля в Театре оперы и балета. Информационная поддержка «Радио Дача» в Красноярске. Справки 281-14-15 и на сайте musgorod.ru. Писк весенне-летнего сезона. Громкий звук отличного музона. Отдыхай, задай с друзьями жару. Приходи, купи себе гитару. Магазин «Музыкальный арсенал». Красноярске по адресу: улица Взлетная, дом 5. Телефон 226-63-55. Код города 391. Субботу с Джеффом. Ну вот мы добрались и до чувств. И поэтому я зачитаю то, что пишет нам Мария Гусарова. «Влюбилась в одногруппника, общаемся часто, но как друзья. Что сделать, чтобы он увидел во мне девушку? Помогите». Вот, Олег, вот тебе как человеку взрослому, как ты вот любишь пожилому, выражаться. Пожилому, да. Пожилому уже. Я хочу сказать, что на самом деле Олег преувеличивает. Выглядит он далеко не как пожилой человек, но считает себя почему-то... Потому что я пожил уже, я поэтому говорю. Да-да-да, пожилым мудрецом. Пожил. И он в каком-то смысле прав. Люблю, когда так говорят. Олеж, вот что ты можешь сказать? Потом я порекомендую Марии, что делать в этой ситуации. Как привлечь внимание друга? Я могу снова зачитать. Я понял, там ситуация такая. Девушка с молодым человеком в дружеских отношениях находится, в дружеских. А правильно? Хотелось бы, а хотелось бы перейти, да, в более, да, так сказать, близкие отношения. Вот я и говорю, как привлечь внимание друга. Девушки, слушай, это серьезный, на самом деле, так, по большому счету, вопрос. Тут, во-первых, первый вопрос. Вот, а у этого молодого человека, у него другая девушка вот на данный момент есть или нет? Потому что если есть другая девушка, то вот эта девушка, которая друг, но она ничего не может сделать, потому что так друзья не поступают вообще, как бы получается. Либо тогда надо сразу поступить так, чтобы она перестала быть его другом. Ну, например, броситься ему на шею и сказать: дорогой, слушай, достал ты меня своей дружбой, я тебя люблю. То есть ты предлагаешь открыться. Я вам пишу, чего же более, что я могу еще сказать, и вас презрением, да, наказать там, ну, извините за грубое чтение Пушкина. То есть, коротко говоря, ты предлагаешь девушке просто взять и открыться, по сути, да? Да, по большому счету, да, в чем проблема? Нет, я понимаю, что это достаточно сложно бывает, иногда там нужно какой-то предлог придумать, и все. Ну, знаешь, если честно, вот я сейчас на серьезку перейду, с вашего позволения, такое даже слово сказал, серьезка. Вот перейду, по-серьезному скажу. Ну, давай, на серьезку. На самом деле, как правило, люди... Они видят те чувства, которые к вам испытывает человек. Вы это всегда видите. Вы только, другое дело, что вы не всегда показываете, что вы это видите. Ну, вот вам, допустим, удобнее, чтобы вот вы на той дистанции оставались, а не ближе подходили. Вот в чем дело. И если человек вас специально держит на этой дистанции, то есть сам не делает шагов к вам ближе, ну, значит, наверное, с этим человеком уже ничего и не получится. То есть это... Не такое, что, знаете, он ходит там, спит или в облака все время смотрит и ничего рядом не замечает. Только в кино такое показывают. В жизни все понимают. А если вы чувствуете, что у человека такие же вот, ну, чувства к вам близкие, ну, может, он просто не решается какой-то шаг сделать. Ну, дальше-то что, улыбнитесь, подмигните, господи, в шутку сделайте все. Возьмите его под ручку, скажи: ну что, давай сегодня поиграем, например, там вот в мужа и жену. Ну, в хорошем смысле, я имею в виду, там не ночевать, а просто в кино куда-то сходить. И все. А через... Да. Я хочу что сказать. Через юмор, через шутку, через смех это всегда как-то облегчает вот этот контакт, этот первый шаг. И ха-ха-ха. И все, глядишь, там и поженились по-настоящему. Ну, да. Да. А, вот сейчас быстро расскажу историю. Быстро расскажу историю. Дело вот в чем. Ситуация смешная. У меня на курсе, когда я учился на первом курсе филологического факультета, был приятель. Вот. Ему нравилась очень сильно одна девушка тоже с нашего факультета. И, а он такой, значит, постарше ее был, и ему как-то было влом, что он вдруг к ней подойдет, она ему откажет, и будет ему неудобно. Короче, сложная ситуация такая вот, а ему очень хотелось. И придумали такую фишку, друзья мои, вы не поверите. А курс часто собирался, ну, там, выпивали, вот, и, а я там заводил, и я сказал, а давайте вот мы не просто так в следующий раз соберемся, там, вот, на танцы, там, вечеринку, а давайте мы устроим вот просто шоу в виде свадьбы. Все сказали, как? Я говорю, ну, так вот изобразим, будто у нас свадьба. Ну вот поиграем в свадьбу. А все взрослые такие, веселые, говорят, о, давайте точно, а кого выберем женихом невесты? Я говорю, ну как кого? Вот моего друга и вот эту девушку. Ты понимаешь? Так получилось что-нибудь, нет, в итоге? Так они поженились там, двое детей. Все. Ну все как надо, понимаешь? То есть? Это честная история, те, кто меня знает, знают, о ком я говорю. И это означает, друзья, что советы Олега работают, судя по всему, но... Я в силу, наверное, все-таки не таким, не обладаю такими жизненными знаниями, как Олег. И первое порекомендовал как-то убедиться в его правильной ориентации. И второе уже перестать медлить и действовать. Ну, это же, собственно, я сказал. Все, да. Да. Мы с тобой схожи в этом отношении. Да, конечно. То есть у меня все это коротко, но на самом деле так. И еще третье, хотелось бы добавить: ни в коем случае, вот не знаю, это мое мнение, не навязывайтесь ни на кого. Это точно. В субботу с Джеффом. Юлия Равелова пишет: «В 10 классе все считали, что я нетрадиционной ориентации из-за моего нестандартного внешнего стиля и странного характера. Даже преподаватели об этом говорили. Ах, как вспомню, до сих пор в смех бросает. Вот люди какие, по внешнему виду всегда судят. Так а как вы хотели, принимают по одежке, провожают по уму, да?» Ну да, прихожу я как-то раз с табуреткой на голове, а мне все говорят, какой-то ты странный. А что странного, потому что табуретка на голове, ну что, в общем, да? Ну, это правда, действительно, как ты себя подаешь, так к тебе и относятся. Тут уже ничего не поделаешь. Тем более человек сам ведь всегда выбирает, как ему выглядеть. Никто же его там не разрисовывает насильно. Так ведь? Ну да. Ну, ты знаешь, вот, Олег, вот, честно говоря, я как считаю, несмотря на то, что я рок-музыкант, и как бы на концерты, особенно на фестивале, собирается много девушек, они, конечно, не всегда похожи на девушек. Хотя они, в принципе, девушки, да, но мне как человеку, который имеет, скажем так, скромное отношение к искусству, и которого с детства приучали видеть красивое, некоторые интерпретации женского, скажем так, женской внешности... Тебе не близки. Мягко говоря, не близки. И, это потому, что ты консерватор. Да, может быть, я не знаю, Олег. Но это действительно так. Вот. Опять же, мода. Понимаешь, что сейчас смотришь на рок-звезд конца 60-х, начала 70-х. Вот они же все буквально как один там нетрадиционной ориентации. Хотя все мужики как на самом деле нормальные. Я смотрю, периодически вижу своими глазами на эти же концерты, когда схожу с обратной стороны, вот девочки с огромной сигаретой в руках, делая вид, что они уже на самом деле прожили эту жизнь, подходят, просят какой-то автограф, что-то говорят. Мне говорят, я говорю им, девчонки, не курите, груди будут расти в обратную сторону. Что-нибудь хочется сказать, прекратите это делать. Ну не делайте это вас взрослыми, блин. Да. Ну, это самое, я даже не знаю, что тут по этому поводу сказать, если честно, я вот думаю, с одной стороны, Джефф, безусловно, прав, и я тебя, Джефф, поддерживаю, с другой стороны, понимаешь, ну, это же не объяснишь молодому человеку, вот ему хочется быть независимым таким, ему хочется выглядеть взрослым, хочется показать, что он управляет своей жизнью хотя бы на этом уровне, на уровне внешности. Вот, вот это свобода его такая, понимаешь? И когда ему вдруг ты, например, или еще кто-то там, я начну им говорить, ну что ты тут ходишь в сигареты, елки-палки, дымишь? А мы только обратное вызовем, обратную реакцию. Вот в чем дело. Скажет, ну вот, что я и думала. Ну, вообще, похоже, я тоже приближаюсь к какой-то старости, видимо, потому что тот дурдом, который использовал я, вообще, в принципе, вот когда-то... Вот именно, да? Себя вспомни, да. Это был ужас. Я же абсолютно неуправляемым был. Ну вот. Мягко говоря, проблема это очень мягко. Вот так, друг мой? Абсолютная неуправляемость. Одним словом. Безразличие ко всему причем. Никак, ничего. Вот взорвалось и все. Одним словом, друзья, знаете, вот у меня есть такой, наверное, общий рецепт. Если вам что-то не нравится, ну и не ешьте, как говорится. Но позволяйте тому, что вам не нравится, жить своей жизнью. Вот и все дела. Вот так. Правда же, Джефф? Да, согласен. Так, я пытаюсь найти сообщение, которое было бы интересно сейчас прочесть. Пишет Виктория Латова. А можно я историю? Написала Виктория Латова. Надо мной как-то папа пошутил. Он говорит: Вика, у тебя умное выражение лица, но сама ты глупая. А у брата твоего глупое выражение лица, но он умный, удивительно. Вообще вот этот вопрос удивительно. Нужно было папе задать. Ну, правда же, знал да? Знал бы ты, о ком мы говорим, на самом деле. Ну, да. Да какая разница? Ну, да. Извините, раз у папы такие дети, так у папа, согласитесь, что это удивительно? Нет, ну, ты знаешь... Отец на самом деле красавец у этих детей, просто, видимо, дети часто ругаются. А я не про отца, я про его детей. Но отношения-то они к нему имеют, собственно говоря, да? Его же произведение. Ну да. Так, снова выделилась у нас Ирина Карпенко, тоже с историей. Одна из смешных историй в моей жизни, наконец-таки что-то смешное произошло, конкурс постановки сказки между всеми девятыми классами. Наш класс выбрал «Золушку». Играем во всю сказку, как в момент примерки туфельки встает проблема. Нет, собственно, туфельки. Наша классная не растерялась, сняла свою черную затасканную туфлю, явно не золушкинского размера, и отправила на сцену. Зал уже на полу валялся, но актрисы держались. Когда туфлю примерила старшая дочь и стала ходить по сцене с репликами, как ей жмет, при этом выпадая из далеко не маленькой туфли, смех уже был повсюду. Только наша классная не смеялась. Мы из 10-го заняли предпоследнее место. Ну, кстати, вот не знаю, действительно, наверное, жюри лирики могло бы отнестись к этому более благосклонно. А в этой истории, знаешь, что мне больше всего интересно, Джефф? А настоящая туфля куда делась? Ты знаешь, я вот тоже задал вопрос себе. Вот люди кто-то... готовятся к спектаклю. Нет, и... не в этом дело. Золушка, Олег, да. Вот ты извини, там, мне кажется, помимо самой Золушки, да, основой этой истории сама туфля. Да, конечно. Это вторая роль. Конечно. Потом только принц идет. Конечно. Нет, я даже подозреваю такую историю, друзья мои. Можно я вам сейчас быстро расскажу вот эту историю, как это все было на самом деле за кулисами? Ну, как бы вот на сцене идет вот такое действие, там в школьную учительницы туфлю примеряют, а за кулисами было все так. Значит, для спектакля, естественно, купили хорошие красивые туфельки для Золушки, красивенькие, с бантиками такие. Но на сцене нам нужна была всего одна туфля, правильно? Вот. Вторую, соответственно, ну, а продают-то парами. И вторую вторая учитель. Да, вторую оставили в гримерке, где-то там оставили, понимаешь, проходил мимо человек какой-нибудь, рабочей сцены. Ну, туфля красивая, какая классная стоит, понимаешь, никому не нужна, он ее взял. Ну, думает, мало ли, вдруг вторую пару найду потом туда-сюда. Идет дальше, понимаешь, смотри, вторая туфля такая же стоит. Он думает, только что взял одну, а тут и вторая, дай-ка ее тоже возьму. И пришел домой с обновкой. Прикидываешь, класс, заходит домой, говорит, жена, смотри, о, какие туфли я тебе надыбал. Понимаешь? Вот какая история-то была на самом деле. Это история с счастливым концом, когда рабочий сын пришел домой с туфлями, которые принадлежали для Золушки. И они оказались на жене рабочего для сына. Вот кто была истинная Золушка, друг мой. Ну, опять ты, Олег, своей лопаткой мудрости глубоко копнул. Но тема, согласись. Не, ну хорошо, да, это тема. Если пригодится, то имейте в виду, можете использовать это бесплатно. В субботу с Джеффом. Вот говоря о театре, знаешь, я вспомнил одну историю, которая произошла лично со мной. Лет, по-моему, 19 мне тогда было, то учился я в художественном училище, вот, и каждый вечер что делать студенту? Репетиции какие-то у нас были, вот, вся эта музыка, весь этот тепло, хорошо на улице, девчонки, прогулки, и вот как-то все так-то не сошлось в один вечер, по-моему, это была пятница, даже помню, что никого я не нашел, все чем-то были заняты, я не знал, куда сидеть. Вот. Я просто шатался по теплому вечернему городу и думал, сходить в общежитии художественного училища. Там всегда тусовался народ, и всегда было интересно. Вот я пришел, захожу, абсолютная пустота, и на окошке сидит девушка, по-моему, ее звали Рая. Красивая. Ну, красивая? Да. Ну да, симпатичная девушка. Но суть была не в этом, история на самом деле не в ней вся. Вот. Я подошел, я говорю: слушай, Рая, что делаешь? Он говорит: да, это знаешь, я вот фиг его знаю, чем заниматься. Не знаю, чем, куда мне сидеть. Я говорю: пошли в театр. Он говорит: ну, ты знаешь, пойдем. У меня в театре в Пушкинском работал приятель. К своему стыду, я уже не помню, как его, по-моему, Виталий звали. И благодаря тому, что он там работает, меня знали на задней части этого театра, проходная была. Я мог пройти там, где проходят актеры на спектакль. У студента не было денег, и мы, естественно, пробрались. Для того, чтобы попасть в зал, мне надо было обойти эти кулисы, соответственно, найти этот коридорчик, выйти из него в зал и очутиться в зале и смотреть спектакль. Мы так и проделали. Это и сделали. Пришли, сели. Сидим, смотрим спектакль. Ирония судьбы, оказалось, что и я, и она этот спектакль видели. Uh-huh. Вот, и смысла не было сидеть. И как мы признались в этом друг другу и решили отправиться куда-нибудь гулять все-таки. Вот. И встал вопрос, как выйти. Выйти, естественно, почему-то я решил выйти тем же путем, что и зашли, соответственно. Как бы логично пришел той же дверью, что и вышел. Вот. На сцене стояла кровать. У кровати ругались, я так понял, на тот момент муж с женой. Вот. Мы проходим эти кулисы, я прохожу и пытаюсь найти ту занавеску, сквозь которую надо пролезть, чтобы очутиться в том коридоре, который выведет нам к дверям. И вот я выхожу и все поднимаю, думаю, где же эта щель-то? Вот. Угу. А Рая мне говорит из-за угла, она так прикрыла рот руками и говорит: иди сюда! Ты уже на сцене, типа. То есть муж с женой ругаются, смотрят на меня. Ну, то есть, получается, оттуда это выглядит примерно. Выходит человек, начинает поднимать занавески. Ну, может, ты как раз был тот персонаж, из-за которого ругались муж с женой? Со стороны это так и выглядело. Знаешь, в чем дело? Когда они на меня оба смотрят, и он говорит громогласно: а это кто? Она повернулась, ну и что-то симпровизировала. Я когда повернулся туда... Надо было сказать: я моль. Нет, у меня ноги подкосило. Какая да моль? Я смотрю на этот зал, все смеются, все хлопают. Тут из-за кулисы вылазит полурая, хватает меня за рукав и тащит обратно. Ты знаешь, я год не появлялся в театре. Мне казалось, вот все запомнили это. А ведь это был какой аншлаг, Джефф? Это был аншлаг. Это я, был настоящий аншлаг? Я впервые выставил в серьезном спектакле сам. Да, да. Причем не на последних ролях к тебе обратились главные актеры. А кто это такой? Кто это? Вот такая вот история. Потрясающе, Джефф. Так, ну... Субботу с Джеффом. Ольга Сергина у нас вот какую историю рассказала нам. У меня есть друг, вполне вроде бы нормальный, но со своими причудами. Однажды мы смотрели какой-то ролик про маленького желтого утеночка. Я как-то между словом сказала, что вот было бы прикольно завести себе такого. И, собственно, забыла. А друг мой, видимо, нет. Дальше переносимся на несколько месяцев вперед. Сижу я беззаботно, пью чай. Кажется, это был канун Рождества, и раздается звонок по телефону. На связи друг. С диким хохотом сообщает, что приедет с минуты на минуту с подарком. Я, соответственно, понимаю, что тут что-то не так, и начинаю его пытать. Он только намекнул вопросом: ты же хотел утенка? И положил трубку. Я понимаю, что друг мой не лишен чувства юмора. Передумал все варианты. От чистящего средства с таким же названием «Добольничного судна». Но все оказалось намного проще. Когда я открыла дверь, он запнул мне какую-то большую коробку. Здесь написано «запнул». Со словами: «Забирай свой подарок, Честно, распаковать ее боялась, но любопытство было сильнее. Открываю, значит, а оттуда высовывается голова. Знаете, как в этих ужасных игрушках с клоуном. Утки, огромный, блин, живой, она кря говорит такая, друг ржет, как конь. И тут я понимаю, что мне пипец. Утенок мой, видимо, переживал какой-то стресс, как пройдет наша встреча. Вот, волновал утенка, ты понимаешь? Вот. Поэтому вонь от коробки неимоверная. Как в колхозе, сама утка вся в этой радости уделана. А дальше я полюбила. Она сутки жила у меня дома, даже в ванной плавала, стала чистенькой и красивой девочкой. Отдавать ее было жаль, но в квартире такой скотине не место. И она отправилась в деревню к родственникам. Курицам подружка. Ну, я всегда на самом деле думал, что куры хороши только в мультфильмах и на соседних огородах, понимаешь? Вот. Здесь фотография утки. Да ты что? Да, вот она, Александр. Вот те, кто хотят. Ну, какая красивая, слушай, это действительно реальная история. Вот. И у тебя есть вообще какая-нибудь, Олег, история, связанная с каким-то животным? С животными? Да, вот какая-нибудь... Я не буду их рассказывать ни одной, потому что я дорожу еще своей жизнью, а любители животных обязательно найдут какой-нибудь криминал в моих историях с моими взаимоотношениями с животными. Нет, меня пугает. Это шутка на самом деле. Ну, у меня просто есть некоторые взгляды. Я считаю, что животные должны жить или в специальных для этого помещениях, или на воле. Вот. Взгляды у меня нетрадиционные по отношению к животным. Это в смысле? Такая нетрадиционная ориентация у меня то к животным. То есть ты имеешь, да, в виду, что... Ну, то есть в каком смысле нетрадиционная объясняю, ориентация? Объясняю, все ориентированы... Ты людей-то не пугай. Нет, все ориентированы, чтобы надо животных любить, держать их у себя дома. А я считаю, что любить их можно, а дома держать не нужно. Вот так. Вот такая у меня нетрадиционная ориентация сейчас по отношению к животным. Ты мои опасения сейчас просто взял и подтвердил. Что значит, я считаю, что любить их можно, а держать их нельзя? Ну, потом вот так, а что, можно? Вот ты держи, я их буду... А ты держи, а я их буду любить. И все. Заведи себе, Джеб, заведи себе квадратного попугая. Олег, ты имеешь в виду, что... Я каждый день буду к тебе в гости. У меня ходить. В голове слишком все абстрактно. А я тебе говорю конкретно, заведи квадратного попугая и жди меня каждый все вечер проехали себе домой. В субботу с Джеффом. Ну, давайте я перейду вот лучше к истории. Так я и говорю, что ты ко мне, Олег, привязался, ну, с животными. Я поинтересовался, ты мне ответил. А ты не спрашивай. Ты меня напугал. Вот, а ты не спрашивай. Я не буду больше спрашивать. Так, Олег, вот послушай мою скромную историю, конечно. Я не пытался никогда любить или не любить животных, но однажды я приобрел хомячка в зоомагазине. Да, решил самостоятельно его завести. Мне уже его жалко, Джо, прости. Мне было, я, по-моему, в классе седьмом я не ел месяц, но купил хомячка. Вот, ну, да, всем нормальным советским детям. В смысле, ты детям не ел месяц, а потом купил себе хомячка, что ли? То есть всем детям выдавалось 20 копеек на еду. И абсолютно каждый советский что ребенок... Ты не мог себе купить нормальную булку, зачем тебе хомяк? Я не собирался этого делать. Я покупал на 10 копеек булку, 10 копеек, и оставлял свою замначечку. Подожди, то есть ты хочешь сказать, что ты хомяка потом не съел в этой истории дальше? Нет, конечно. Зачем? Ну, все, я хотел хомяка, не хотел просить об этом своих родителей. Тут все просто и я логично. Я думал, ты так проголодался, что купил хомяка просто, да. Что вы? Хорошо, что я понял. Вы? Хорошо, я понял, да. Слушай, я приобрел себе... домашнего питомца, которого я хотел специально завести, чтобы было кем заниматься. А что, тамагучи не мог себе купить? Не да? было-то. Какие тамагучи в то время? А, вот понятно. Господи. Советский Союз, красные флаги, темный никаких асфальт, дождь. Никаких покемонов. Никаких покемонов. Понятно. Либо наоборот, все в покемонах. Ну, рассказывай эту трагическую историю. Так, и в чем нести его, мне не дали. И так как у нас зоомагазин находился, скажем так, ну, до него надо было добираться на автобусе, я его положил в карман. В автобусе? Нет, я его просто положил в карман своей куртки. Вот, я сел в автобус, он прогрыз мне карман и оказался внутри куртки. И вот после этого он носился по куртке моей внутри. И представляешь всю дорогу, а я был очень стеснительный. Можно спросить, куртка у тебя кожаная была? Нет, это балоневая куртка была. Если бы у тебя была кожаная куртка, то у тебя бы завелся подкожный хомяк. Подкожный хомяк. Да. Вот тебе, пожалуйста, как интересно, смотри. Вот. Олег, ты пойми, вот для скромного мальчика, который, в принципе-то, неразговорчивый, он, я стеснительным был, вот, попасть в такую ситуацию, когда среди всех здоровых людей у тебя внутри куртки, и он страшно щекочет. Внутри тебя хомяк. Да. Он бегает по всему телу, он каким-то чудом взбирается. Я его вжал и достал. Uh-huh. Засунул, мне некуда его было девать, я его засунул в другой карман. И он прогрыз мне, естественно, и другой, второй какой карман. Какой хума, слушай, прям, да, молодец. Я никогда не забуду эту поездку, она это самая такая, это очень веселая поездка для меня лично, и я думаю, что заметная была для тех пассажиров, которые ехали в этом автобусе. Ну, вот такая вот история. Я понял, то есть ты был владельцем подкожного хомяка. Отлично, Джефф, это хорошо, это интересная история, мне понравилась. Ну, у нас здесь вот есть сообщение на 8 марте, Олег. Давай. Недавно а что, был... у нас 8 марта скоро, да? Нет, у нас нет? Прошел, да. А, прошел? Девушка пишет о том, как ее поздравили, пишет у нас Яна Сульма. 8 марта – женский праздник. Вот вы знаете, некоторые девушки ждут 8 марта так же, как день рождения или Новый год. Как бы вот они такие хорошие и примерные, сидят в свой весенний праздник в ожидании чуда. Или в ожидании джина. Или в ожидании Юда. Джина. В смысле чудо-юда, я имею в виду. Который исполнит все их девичьи мечты. Летают девочки в облаках и строят воздушные замки. Но не тут-то было. Видимо, где-то на невидимом мужском высшем совете решили. Она себя плохо вела. Она плохая девочка, совершенно джина не заслуживающая. Ей и так подарков не хватает. Уж сильно кайфушно живет. И что тогда? Тогда отправляйте нашей девочке вредного сковородочника с весьма оригинальным и креативным подарком, с прической «Все для тебя, любимое». А что практично? Слушай, короче, здесь фотографии мне, сковородки. Да, вот, Олег. Суть в том, что человеку подарили сковородку. Она, вот, пожалуйста, тут снимите. Она готовилась. Она все так как-то ждала романтического подарка, там чего-то, например, хомячка какого-нибудь или утенка. А ей подарили сковородку. Да? И она ожидала больше, чем сковородку, я, насколько я полагаю. Она пишет, и что она недовольна? Дурная женщина, типа. Друзья мои, у нас, к сожалению, вот буквально на одну реплику осталось времени, Джефф. Твое слово, что ей сказать этой девушке? Два слова. Хотелось бы... Девушки. Да. Девушка, не печальтесь. Да сегодня не печаль. Сковородка, завтра автомобиль, в конце концов. К этому тоже приходится идти, и я думаю, вы к этому обязательно придете. И считайте, что вы на верном пути. Со сковородки начнем, автомобилем закончим. Боюсь, что время наше подошло, Джефф. Прошу прощения у наших слушателей. В следующий раз будет времени больше. Ну что ж, друзья, спасибо огромное за ваши высказывания. Пишите еще, мы с удовольствием это прочтем и обсудим. В субботу с Джеффом.